Глава 8. Как маме одной воспитать мальчика. 7 женских помощников в воспитании сыновей. Напомню, что формула воспитания сына для мам звучит так. «Я родила сына, а воспитываю настоящего мужчину». Это формула здорового материнского отношения к сыну, которую он будет воспринимать неосознанно и крепнуть как мужчина. Есть и больное материнское отношение к сыну, и у него тоже есть формула. Он слабенький и маленький, он нуждается во мне, он без меня пропадет. И еще одна. Я его в муках родила и всю жизнь на него положила. Он мой крест по жизни, хотя такой неблагодарный, но все равно родной и нуждается во мне. Больное материнское отношение считывается молниеносно и подтачивает мужской стержень. Разве вам это нужно? Итак, как перестроить себя, чтобы грамотно воспитать сына? Какие внутренние настройки должны быть у матери будущего мужчины? Представьте себе, что ваша материнская сущность — музыкальный инструмент, струнный. Чтобы он звучал чисто, его необходимо всякий раз настраивать. Невозможно скрипку взять и настроить раз и навсегда, даже если она вышла в мир из рук лучшего мастера. Поэтому собственную материнскую настройку важно проводить постоянно. Я позволю себе предложить вам 3 камертона для этой процедуры. Первое. Постарайтесь держать в голове мысль о том, что сын вам не принадлежит. Вы дали ему жизнь. Через ваши врата он вошел в мир. Вы помогаете ему осваиваться в этом мире первые годы жизни. Далее наблюдаете за тем, как он идет самостоятельно, и делитесь тем, что знаете и во что верите. Ваш сын пришел в мир со своей собственной задачей или задачами. Их называют предназначением. Чтобы отработать эту настройку, постарайтесь, глядя на сына, говорить себе: «Какой удивительный, интересный человек пришел в этот мир. Интересно, в чем его предназначение?» Второе. Представьте себе, что Бог дал вам, как матери вашего сына, загадку. В чем сильные стороны личности вашего сына? Каков его творческий потенциал? Каким болезням подвержен его характер? Разгадывать эту загадку интересно. Кроме того, нельзя разгадать ее раз и навсегда. Отгадки появляются каждый день. Ведь подлинная отгадка — это кристалл со множеством граней, бриллиант. Удивительно каждый день открывать новую грань этой драгоценности. Третье. Постарайтесь раз в неделю задавать себе вопрос, а в чем заключается мое материнское предназначение по отношению к моему сыну? Только в том, чтобы дать ему жизнь и сопровождение в начале его пути? Или в том, чтобы увидеть его сердце и поверить в его особенный путь? Чтобы правильно распознать момент, когда мне нужно будет поделиться с ним сокровенными знаниями, подарить ему утешение в момент кризиса. Вы увидите, что материнское предназначение тоже многогранно. Эти камертоны хороши для самостоятельной настройки вашего материнского инструмента. Видите, в нем много философских размышлений. И это позволяет нам вырваться из повседневной суеты и углубить и расширить свои родительские навыки. Вы скажете, что все это, конечно, здорово и интересно, но где взять время, когда одна воспитываешь сына, когда ты и за маму, и за папу? Давайте оглянемся по сторонам и найдем минимум 7 верных своих помощников. Здесь тоже придется прибегнуть к игре прозрения, в которую мы играли ранее. Потому что большинство помощников невидимо находятся рядом с нами и только ждут нашего приглашения. Помощник 1. Тройственный союз в воспитании ребенка. Представьте себе равносторонний треугольник, на вершинах которого написаны слова «мать», «отец», «Бог». А внутри этого тройственного союза находится сам ребенок. Человек — удивительное Божье создание, обладающее свободой волеизъявления. Поэтому взаимоотношения людей питаются одновременно и природной, и духовной энергией. Если вы уберете духовную, божественную энергию, что останется? Кроме того, присутствие Божьего Духа в воспитании дает нам силы, веру и правильные ориентиры. Даже в 1917 году, когда пришедшие к власти пытались уничтожить Божий Дух в людях, все равно использовали христианские основы для новых заповедей, традиций и ритуалов. Например, кодекс строителя коммунизма был слепком с Моисеевых заповедей. Красный угол в избе был заменен красным уголком на рабочих предприятиях и так далее. Кстати, у Данте в «Божественной комедии» обитатели первого круга ада, не ведающий слов Спасителя, — ветхий мир. Что эти не грешили, не спасут одни заслуги, если нет крещения, которым к вере истинной идут. Кто жил до христианского учения, тот Бога чтил не так, как мы должны. Таков и я. За эти упущения, не за иное мы осуждены. И здесь, по приговору высшей воли, мы жаждем и надежды лишены. Данте Алигьери. Божественная комедия. Итак, одна из главных задач мам — подготовить ребенка к встрече с Богом. Помощник второй. Родовое наследие мамы. Наследие бывает духовное, социальное, эмоциональное и физическое. Для того, чтобы родился человек, объединяются два рода — род отца и род матери. К какому роду принадлежал ваш избранник? Какие семейные традиции он принес с собой? А какими были ваши родовые истоки? Могучими, полноводными реками или маленькими, но чистыми ручейками? Что дает каждый род вам? Чем вас питает? От чего оберегает? Какую родовую задачу или миссию вы должны выполнить? Задумывались ли вы когда-нибудь над этими вопросами? Если нет, самое время задуматься, поговорить с родителями, бабушками, дедушками о своих предках, может быть, начать вести родословную книгу. Не бойтесь потерять время, собирая по крупицам сведения о своей родовой истории. Возможно, от вашего сегодняшнего благоразумия зависит здоровье и благополучие ваших детей, внуков и правнуков. Помощник третий. Родовое наследие папы. Многие женщины, оставаясь одни, стремятся ограничить общение отца с сыном, полагая, что мальчику от этого будет лучше. Удивительно, но подобными действиями мы наносим ощутимую травму своим сыновьям. Заложить мальчику базовое отношение к женщине может мама. Она — самый первый и идеальный образ женщины для него. Как мама себя ведет, как она реагирует, как одевается и, главное, какое отношение к себе требует, все это записывается в подсознание мальчика и напрямую влияет на построение отношений с женщинами. Если мама все время недовольна папой, явно и скрыто, если говорит про него гадости или пытается уберечь сына от общения с отцом, это сильно разрушает самооценку и ее сына. В его подсознании закрепляется убежденность, что мужчина не может сделать женщину счастливой, сколько ни старайся. Некоторые справляются с этой вредоносной программой тезисом «может, не стоит и пытаться» и надолго остаются одни. Но что делать, если отец ребенка действительно опустившийся человек, способный нанести мальчику урон? Нужно попытаться донести до ребенка простую мысль. Наш папа своим поведением, сынок, показывает тебе те жизненные пути, которыми ходить не стоит. Он положил на это свое здоровье, свою жизнь, чтобы ты сделал правильные выводы. Относительно того, как донести, я знаю три верных способа. Первый — стилем собственной жизни, мироощущением, словами, решениями, поступками. Второй — специально сконструированными сказками, в которых шифруют ключевые идеи воспитания. Третий. Играми, в которых можно реально прожить ключевые ценности, научиться принимать решения. Если принять внутри себя решение использовать все три способа, результат будет точно. Правда, требуется время, терпение и усердие. Хочу сказать пару слов по поводу воспитательных игр. Сейчас большое количество как настольных, специальных игр, так и трансформационных, Т-игры, игр, проходящих онлайн. Например, наша Т-игра «Родительская соната» прорабатывает все родительские навыки. Если вы решитесь на эту онлайн-игру, вас ждут три уровня. Первый — «Камень распутья», от которого вы сможете пройти по трем путям-дорогам. В результате прохождения первого уровня игры родитель получает панорамное видение всех качеств своего ребенка. Он понимает и принимает индивидуальные особенности чада. Главное, что каждый родитель самостоятельно выводит формулу воспитания своего ребенка, детей, учитывающую сильные стороны, творческую составляющую и болезни характера. Второй уровень — театр родительских ролей. Здесь вы можете увидеть и проиграть основные родительские роли, а их 12. Поймете, что неверная или не к месту исполненная родительская роль часто оказывается причиной ссор и конфликтов в семье. Третий уровень — уютная гостиная библиотеки, где родители оттачивают мастерство риторики. Магия слова позволит вам поменять недейственные в отношении современных детей приказы, принуждения, окрики, угрозы и прочее на простые, но волшебные инструменты воспитания. Помощник четвертый. Создание мудрого и ладного государства — семьи. Все мы любим бывать в развитых, законодательно крепких странах, где стабильный порядок и вековые устои. Точно так же есть семьи, напоминающие подобные государства. Можно провести несколько замечательных вечеров, создавая герб, флаг, гимн, законы вашего небольшого государства, семьи. Это даст детям ощущение стабильности, защиты, порядка и духовной силы. Помощник пятый. Философия милосердия в воспитании детей. Эта философия противоположна философии наказания. Главным в философии милосердия становится исследование подлинных мотивов поведения ребенка. Более подробно об этой философии я рассказываю в книге «Воспитание девочек». Помощник шестой. Повышение родительской компетентности. Иметь детей и быть родителями — не одно и то же. С таким же успехом можно иметь пианино и считать себя пианистом. Когда вы проходите специальные родительские тренинги, то приобретаете не только знания. Вы отрабатываете определенные навыки, а главное — развиваете свой родительский потенциал. Как сказал Стивен Кови, человек быстрее всего учится в трех случаях — до 7 лет, на тренингах и когда жизнь загнала его в угол. Так какой способ обучения предпочитаете вы? Помощник седьмой. Здоровый образ жизни всей семьи. Это и ресурс жизненных сил, и источник позитива, и совместные дела, и общение, и многое-многое другое. Здоровое питание, движение, спорт, соблюдение режима дня, здоровые, гармоничные отношения между близкими. Практикум для мам. Подготовьте блокнот и ручку. Первое. Посмотрите, каких помощников вы еще не задействовали в воспитании детей. Почему? Активизируйте их. Второе. Составьте план действий на месяц, на неделю, на день. Третье. Постарайтесь изменить негативные установки в отношении близких людей, мужа, родителей мужа и так далее. Именно в этой главе я хочу поделиться кейс-методом, который поможет вам, дорогие мамы, решать многочисленные родительские задачи. Кейс-метод — это метод конкретных ситуаций с разбором, анализом, предложенными решениями и выбором лучшего из них. У этого метода есть обязательные этапы. Исследование ситуации, выявление проблемы, несколько возможных решений, выбор оптимального решения для достижения желаемого результата. Я познакомлю вас с одной такой ситуацией. Первое. Запрос от мамы. 8-летний мальчик совершенно не убирает свои вещи в комнате. Приходит из школы, раздевается и бросает вещи на пол. С тетрадями, книгами, игрушками поступает так же. Началось все год назад, когда ребенок пошел в школу, и мама сказала, что теперь его обязанность — поддерживать чистоту и порядок в своей комнате. В его комнате вещи лежат повсюду — на полу, на кровати, на столе, на подоконнике. Школьные принадлежности в ужасном виде. Порванные и исписанные тетради, сломанные карандаши, ручки потеряны. Мама каждый вечер приводит школьную форму сына в порядок, но на следующий день стирку и глажку нужно проводить заново. Второе. Действия мамы. Каждый день, встречая сына из школы, мама сначала спокойно, а потом все жестче и громче просит убрать свои вещи на место. После этого дает сыну время на наведение порядка. Но когда она заходит в комнату с проверкой, то видит, что беспорядок никуда не делся. Мама срывается на крик и уже требует убрать свои вещи. А сын заявляет, что ему лучше будет жить с папой, родители разведены. За год никакой привычки, никаких положительных сдвигов не наметилось. В процессе нашей работы мама поняла, что каждый день она вступала с сыном в борьбу, а он воспринимал это как конкуренцию за звание главного в семье. Когда родители разводятся и отцы уходят, мальчики интуитивно начинают претендовать на роль главы семьи. Мамам ни в коем случае не нужно вступать в эту конкурентную схватку. И себе здоровье подорвете, и сына можете серьезно травмировать. Станет таким безинициативным увольнем, которому что воля, что неволя — все одно. Третье. Веер решений. Маме важно отказаться от борьбы и конкуренции с сыном, но при этом не опускать руки и последовательно настаивать на порядке. Как все совместить? Мама познакомилась с возрастными особенностями детей и поняла, почему сын так себя ведет. Самостоятельно выбрала просьбу как главное средство в решении проблемы. Мы с мамой провели интонационный тренинг, где разобрали разные способы взаимодействия с ребенком. Мама научилась составлять воспитательные тексты, объясняющие ребенку позицию взрослого. Тексты были на тему «Почему людям даются сложности и трудности?», «Как быстро взрослеть?», «Кого называют настоящим мужчиной?», «Как развить внешнюю и накопить внутреннюю силу?». Отработали алгоритм построения просьб, приказов, распоряжений, требований и так далее. Разобрали родительские роли, которые в данной ситуации будут наиболее эффективными. Прокачали актерские навыки для умения быстро перейти от одной родительской роли к другой. Мама с сыном составили свод правил и законов своей семьи. Для поддержки и помощи сыну, который захотел стать аккуратным и не причинять боль маме, провели перепланировку его комнаты, добавив корзин и ящиков для хранения. Мама выработала систему благодарностей и подарков для сына, если ему удастся поддерживать установленный порядок. Четвертое. Результат. Сын захотел стать взрослым, аккуратным и ответственным. Полностью изменились взаимоотношения между мамой и сыном. Атмосфера в семье стала теплая и комфортная. Кроме того, наладился диалог между родителями. Они поняли, что какие бы ни были отношения между мужчиной и женщиной, они всегда остаются главными людьми на земле для своего ребенка, матерью и отцом. Практикум для мам. Подготовьте блокнот, либо лист бумаги и ручку. Первое. Есть ли у вас сложности с воспитанием сына? Второе. Попробуйте прописать алгоритм решения проблем, используя кейс-метод.